Следующий день оказался субботой. Лекций у Кати было всего две, и она освободилась рано. Как и условились, Лосев и Денисов подъехали за девушкой на машине прямо к институту, остановившись, однако, неподалеку за углом, чтобы не привлекать лишнего внимания. Вскоре прибежала и Катя в светлом пальто с портфельчиком в одной руке и сумкой в другой. Бледное личико ее разрумянилось, глаза весело блестели. Видно было, что ей приятна эта поездка. «Мама приедет завтра, а я у бабушки останусь ночевать», — пояснила она, устраиваясь на заднем сиденье рядом с Лосевым. «Вы тоже помогаете Авдотье Спиридоновне урожай собирать?» — улыбнулся Лосев. «Вместе с Гришей?» «Ой, Гриша больше болтает, чем работает», — махнула рукой Катя. «А он про своего приятеля, Валерку, ничего не болтает? Знаете такого?» «Валерку? Знаю. Отвратительный парень и жуткий хулиган. Я уж Грише говорила, и чего он в нем нашел?» «Ну и чего он нашел?» «Чего?» «Да просто, говорит, отвязаться не может. Гриша его, по-моему, боится». «А Гриша знает Гарика?» — снова спросил Виталий. «Гарика? Знает. Они, наверное, у бабушки познакомились». Машина тем временем, миновав кольцевую дорогу, вырвалась из Москвы, и шоссе почти тут же влилось в небольшой подмосковный городок со светлыми многоэтажными совсем новыми зданиями, большими магазинами, светофорами на перекрестках и суетливым движением машин и пешеходов. А потом потянулись дачные поселки с тихими зелеными улицами, тронутыми осенней желтизной, уютными домиками за низеньким деревянным штакетником и густым еще кустарником. Перед домиками у шоссе хозяйки выставили стулья, табуретки, а то и небольшие столики с букетами цветов в банках, бело-зелеными кочанами капусты, ведрами с картофелем, горками помидоров, огурцов, пучками редиса. «А цены рыночные, — сказала Катя, — ни копейки не сбавляют. За поселками тянулись поля, овраги, перелески, луга, а затем снова возникали дачные поселки. Щедрая, золотая бабья осень разливалась вокруг. «Вот уже скоро, — сказала Катя, — сейчас первый поворот налево, там указатель стоит. Вон, видите?» Минут через десять машина въехала в поселок. Следуя указаниям Кати, миновали несколько улиц, заросших травой с узкими неровными полосками асфальта по сторонам для пешеходов. Наконец машина остановилась возле одного из домиков за потемневшим деревянным штакетником. Невдалеке проходила железная дорога, и в этот миг как раз с грохотом и лязгом пронеслась за ближайшими домиками длинная, как огромная змея, запыленная электричка. Катя выскочила из машины и побежала к калитке. За ней последовали Лосев, отобравший у девушки портфель и тяжелую сумку, и Денисов, который предварительно оглядел все вокруг, словно запоминая на всякий случай незнакомое место. Между тем Катя, перегнувшись через низенький штакетник, открыла калитку, и они все трое прошли мимо громадных и разноцветных кустов георгинов и каких-то других цветов к домику. И сразу на крыльцо вышла им навстречу маленькая старушка в длинной кофте с цветастым платком на голове, прямо игрушечная какая-то старушка, как из сказки. «Бабушка, я к тебе гостей привезла», — весело объявила Катя, указывая на своих спутников. Лосев и Денисов были в свитерах и коротких темных плащах, а Валя еще и в кепке, лихо сдвинутой на бок. А у Виталия светлые волосы разметались на ветру и лезли в глаза. У обоих был какой-то легкий, спортивный, веселый вид, так что старушка, улыбаясь обоим, добродушно осведомилась. «Это, выходит, ты ко мне физкультурников привела?» «Поговорить с вами надо, Авдотья Спиридоновна», — сказал Виталий. «Уж извините за вторжение, мы ненадолго». «Да ко мне, чай, коженный день вторгаются», — махнула рукой старушка. «Слава богу, хоть скучать не дают. Один одно расскажет, другой другое. Вот и сейчас Иван Фомич у меня сидит, чаек пьем. Поезд-то отменили, 12:50, и машина его спортилась. Ну и как хочешь теперь, а ждать надо. Поезда-то ноне, то и знай, отменяют. А людям каково?» Лосев и Денисов незаметно переглянулись. «Заходите, люди добрые, заходите», — спохватившись радушно, пригласила Авдотья Спиридоновна. «Совсем старая, заболталась. Заходите. Прямо к чаю. Особо только угощать нечем». «А мы с собой привезли», — весело ответила Катя. Виталий с удивлением отметил про себя, как она изменилась. Совсем исчезли робость и скованность. Катя стала энергичной, жизнерадостной и даже, как ему показалось, похорошевшей. Все, вытерев ноги, прошли по очереди в маленькую прихожую и, сняв там пальто и плащи, тут же оказались в заставленной тепло натопленной комнате. На столе у окна стоял пузатый блестящий электрический самовар. В глубоких тарелках лежали толстые баранки, усыпанные маком, и дешевенькие липкие карамельки. Обстановка в комнате была самая скромная и старенькая, а вся стена возле двери, ведущей в следующую комнату, была увешана всевозможными фотографиями. За некоторые из них были засунуты букетики увядших цветов. Возле стола сидел толстый бритоголовый человек с черными пушистыми усами и такими же черными могучими бровями, под которыми блестели живые и, как показалось Виталию, хитрющие глазки. Одет человек был в добротный темно-синий костюм. Белая сорочка и голубой полосатый галстук придавали ему слегка торжественный вид, и было очевидно, что он собрался в Москву с какими-то визитами. Это был Иван Фомич. Так он и представился, сильно и энергично пожав приезжим руки. Есть люди, которые своим пожатием как бы стремятся самодовольно продемонстрировать свою силу, энергию, даже некую значительность, и словно заранее стремятся взять верх над встречным человеком. Так пожимал руку и Иван Фомич. Виталий решил не скрывать цели своего приезда, умолчав, однако, лишь о происшедшем убийстве. «Из милиции мы, Авдотья Спиридоновна», — сказал он, больше при этом наблюдая не за старушкой, а за ее гостем, и успев заметить, что сообщение это явно Ивана Фомича насторожило и обеспокоило. Отметив это про себя, Виталий продолжал, уже имея в виду этого нового, весьма заинтересованного слушателя. «Пришлось нам в Москве задержать одного молодого человека. А вы его, оказывается, знаете. И Катя вот тоже знает. Да и Иван Фомич, кстати говоря, тоже должен знать. Ну, а нам надо с ним получше познакомиться, понять, что он из себя представляет, чтобы правильно его вопрос решить». «Так оно и положено», — одобрительно прогудел Иван Фомич, но в маленьких его глазках под лохматыми бровями застыло беспокойство. «Это Гарик, бабушка», — не утерпев, выпалила Катя. «О, Господи!» — воскликнула Авдотья Спиридоновна, всплеснув руками и чуть при этом не опрокинув чашку. «Да чего же это он натворил, паскудник?» «Ведь вы тоже его знаете?» — обратился Виталий к Ивану Фомичу, который в этот момент большим пестрым платком вытирал свою глянцево-бритую загорелую голову и шею. На вопрос Виталия он неохотно кивнул и коротко бросил. «Знаю». «А натворил он немало», — продолжал Виталий, стараясь уловить настроение Ивана Фомича. «Пистолет у него оказался. Стрелял из него». «Господи!» — снова уже испуганно всплеснула руками Авдотья Спиридоновна и даже ойкнула от неожиданности. «Да что он? Сказился. Смирный же был. Я его, считай, второй год знаю. Ничего такого за ним не водилось. Ну, погулять любит, это да. Дело их молодое, но по людям палить? Это что ж такое?» Старушка была не на шутку испугана неведомыми повадками своего жильца. А вот Иван Фомич вроде бы даже успокоился.